А во, дорогая штучка, но это пусть аграфы сами разбираются, подсказывать не буду, себе дороже, произнес я. Рада, что ты это понимаешь, проснулась подруга. Рад, что порадовал тебя, улыбнулся я. Раз настроение хорошее, значит пора в путь, ответила Анюта. Заняв свое место в рубке, ввел скопированные у деда координаты системы и приказал выводить корабль на вектор разгона. По докладу Искина, лететь нам предстояло всего 2,5 дня, а кораблик еще и шустрый оказался, даже Наутилус уступал ему, и это радовало. И тут меня осенило. Имя корабля, у меня его сейчас нет, непорядок, Искин, обратился я. Слушаю, капитан, ответил тот, кораблю принять имя Туман. Как понял, принял я решение. Принято, кораблю присвоено имя Туман, доложил Искин с нотками грусти в голосе. Так, отправь в грузовой трюм технического дроида и дроида-диагноста. В трюме лежит Искин с моего бывшего корабля. Задача выяснить его состояние и определить возможность копирования личностной матрицы. Распорядился я. Я привык к Нике, и хотел бы, чтобы она была с нами. Искину все равно, какую личностную матрицу использовать, а мне было бы приятно. Выполняю, ответил Искин, немного повеселев. Через 10 минут мы вышли на нужный вектор и начали разгон. Еще через 21 минуту мы ушли в прыжок. Диагностика Искина с Наутилуса положительных результатов не принесла. Ника погибла. На душе стало тоскливо, словно потерял родного человека. Кто-то скажет, что я слишком сентиментальный. Может быть, но я, как и все нормальные водители, всегда относился к своим машинам, как к живым существам. И это нормально, это в порядке вещей. Поэтому потеря Ники и Наутилуса вызывала тоску. Искин, позвал я. Слушаю, капитан, ответил тот. Прими имя Жора, полное имя Георгий. Так звали великого полководца моей родины, принял я решение. Спасибо, капитан, ответил Искин приятным баритоном. Где наш гость? Поинтересовался я. Занимается в тренажере, ответил Жора. Это хорошо, я тоже в тренажер, в случае чего тренировку прервать, распорядился я. И отправился к себе в каюту. Вид молодец, время не теряет, да и заняться все равно нечем. Пора и мне возвращаться к нормальному распорядку дня. Вот ведь до чего додумался, похоже, Анютина работа. Но она права, да и новый тренажер опробовать нужно. Из тренажера я вышел, не чувствуя ни ног, ни рук, и соображая кое-как. Такого тренера у меня еще не было. Он гонял меня, так, что в глазах темнело. В результате, он не подтвердил достигнутых мной результатов в предыдущих тренажерах. Было немного обидно. Этот тренажер 8-го поколения, он намного прогрессивнее прежнего, плюс он предназначен для подготовки элитных специалистов. Можешь себе представить, что будет, если у нас появится аграфский тренажер 12-го поколения, хихикнула довольная Анюта. Ну, а я отправился в медкапсулу. Наше непродолжительное путешествие протекало в размеренном русле. Мы, с Витом, в основном проводили время в тренажерах, посещали мое небольшое озеро, где с удовольствием плавали, вечерами просто беседовали. Я рассказывал о земле, о наших традициях и укладе жизни. Он соответственно рассказывал о Галанте, было очень познавательно. Понимаешь, Ден, отношения между людьми и аграфами сложные, но уверяю тебя, в основном благодаря самим людям. После краха империи Джори, мы очень много трудились над тем, чтобы возродить цивилизацию, чтобы снова разумные могли осваивать космос. Ни для кого не секрет, что в этой работе мы опирались на артефакты, доставшиеся нам от Джори. У многих складывается впечатление, что наша наука сама ничего не изобретает. Но это неправда. Мы сами построили первые корабли и смогли летать между звездами. Сначала недалеко, но потом все дальше и дальше. Мы стали встречать других разумных, и в основном это были люди. Мы делились с ними своими знаниями, и в результате люди стали осваивать космос. Они начали осваивать новые планеты, в результате чего был решен вопрос с перенаселением планет. Стали появляться государства в составе нескольких планет, и все это благодаря нашей помощи. Кроме нас успешно осваивали наследие Джори, Спалоты. Они принимали не меньшее участие в развитии человечества. Когда человечество получило от старших рас все то, что мы имели сами, мы предложили им дальше развиваться самим. Но наша помощь сыграла злую шутку. Люди привыкли получать необходимые знания от старших рас и совсем не хотели развивать свою науку. Они стали отставать в технологиях. Потом случилась большая война с архами. Мы победили, но цена победы была страшной. Если бы не было аграфов и спалотов, люди были бы уничтожены. Уровень развития людей был недостаточным для сдерживания пауков. Поэтому мы, вместе со спалотами, решили создать содружество. Провели все к единому стандарту, ввели единую валюту, разработали единые законы. А главное, мы взяли под контроль техническое развитие человеческой расы. Мы не хотим повторения тех ошибок, которые допустили перед войной с архами. Но люди неисправимы. Они продолжают надеяться на нас, и мы помогаем. Да, уровень развития аграфов значительно превосходит уровень человечества. Но в этом они виноваты сами. Никто не мешает им развивать свою науку. Но ничего не меняется. Конечно, и у людей есть настоящие ученые, но их крайне мало. А главное, их не поддерживает государство. Даже более того, зачастую их называют сумасшедшими, ведь их труды идут вразрез с официальной наукой. А официальная наука ищет артефакты, пытается в них разобраться, но не для того, чтобы понять принцип работы, а для определения возможности изготовления их копий. Все это не вызывает у нас чувства уважения к людям, отсюда и отношение к ним непростое. Люди же считают, что мы просто высокомерная раса. Мы не высокомерны, мы просто имеем чувство собственного достоинства, поведал вид точку зрения аграфов. Ты уже знаешь, что я в содружестве совсем недолго. Я не могу сказать, что полностью разделяю мнение людей о вас. Я пытаюсь сам судить из того, что вижу, с чем сталкиваюсь. С вашей расой встречаться приходилось. Я видел, как с достоинством, вызывающим уважение, пилот, девушка-аграфка, сражается и погибает в неравном бою. Но я также видел и других аграфов, которые за спасение своих жизней пытались убить меня. Сейчас я познакомился с тобой, и это тоже мой опыт. Я узнал, что аграфы бывают нормальными, с правильным воспитанием, вызывающие дружеские чувства. Я так думаю, что и с людьми так же. Мой корабль уничтожили не аграфы, а люди. Но другие люди помогли мне встать на ноги в новом мире. Подсказали, научили. Мы все разные, что люди, что аграфы. Как говорят у нас дома, в семье, не без урода. Ответил я. Я соглашусь с тобой, Ден. Все разумные разные. И их поведение тоже разное. Согласился Вит. У нас говорят так, относись к другим так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, улыбнулся я. Хорошее высказывание. Очень правильное, улыбнулся Вит. Вот так мы проводили вечера, узнавая что-то новое друг о друге. Время пролетело совсем незаметно, и мы прибыли в систему, где погиб Наутилус. Его остов медленно плыл в сторону местной звезды, и уже сильно удалился от места боя. Обломки корвета двигались тем же скорбным маршрутом, и отдалились намного дальше. Мы приблизились к корвету. «Ден, ты разрешишь мне воспользоваться ботом и скафандром?» – спросил Вит. «Да, конечно. Возьми с собой пару технических дроидов, может пригодятся», – ответил я. Вит управился всего за полтора часа. Зачем он летал, я не знаю. Вернулся он не один. Он эвакуировал тела своих товарищей, которые я разместил в морге корабля. После возвращения Вита, я решил слетать к Наутилусу. Я хотел попрощаться с кораблем. Подлетев к кораблю, я медленно облетел его, рассматривая пробоины. Из записи деда, я знал, что после подрыва на мине, в Наутилус выстрелили из туннельных орудий, практически в упор. Я также знал, что Ника сумела развернуть корпус корабля в последний момент. Только благодаря этому я уцелел. Слезы невольно наполнили глаза, в горле образовался ком. Я покинул бот и медленно поплыл в сторону рубки. Влетев в рубку, я опустился на пол. Подойдя к своему ложементу, я занял свое место. Я просидел так почти полчаса, на меня нахлынули воспоминания. Я вспоминал, как купил его у вдовы мусорщика, как отправился отрабатывать свой первый контракт, как спасал аграфов, как встретил Алию. Поностальгировав, я выбрался на обшивку корабля и осторожно обнял его, прижавшись к броне листу, боясь, что в условиях невесомости потеряю контакт. «Спасибо, брат», – прошептал я, поглаживая бронелист. Шмыгая носом, я вернулся на бот и отправился на корабль. Хотелось выпить коньяку, помянуть, так сказать, Наутилус. «Ты тоже что-то оставил на корабле?» – поинтересовался Вит. «Да, частичку своей души», – ответил я. «Не понял», – произнес Вит. «Я летал прощаться с кораблем. Хочешь коньяку? Давай помянем Наутилус», – предложил я. «Не знаю, что такое коньяк, но попробую. Ты извини, но для меня все это странно. Это же просто корабль, да еще и старый», — ответил Вит. «А для меня это друг», — вздохнул я и протянул стаканчик с коньком. Выпив, мы немного помолчали. Видно, Вит как-то понял, что слова сейчас неуместны, и тактично молчал. Но долго в молчанку играть было неудобно, поэтому я прервал молчание. «Куда дальше?» «Ближайшая станция Изар, лететь всего 5 дней», — предложил я. «Ты хозяин, тебе и решать, но давай сначала попробуем установить гиперсвязь. На кораблях такого класса стоит очень мощная система, может, удастся захватить сигнал», — предложил Вит. «Жора, просканируй возможность установить гиперсвязь», — распорядился я. «Гиперсвязь возможна, качество сигнала 63%, — доложил Жора. «Замечательно. Ты позволишь мне связаться со своими?» — спросил Вит. «Конечно, без проблем. Жора, обеспечь соединение. Запись беседы не вести», — распорядился я. «Спасибо, Ден», — улыбнулся Вит, а я покинул рубку, чтобы не мешать разговору. «Пусть посекретничают, а мне чужие секреты не нужны». Рубка рейдера «Туман». Вит сидел напротив включенного визора гиперсвязи. На экране появился пожилой аграф с длинными седыми волосами, собранными в косу. «Витарий, сынок, жив. Слава Создателю! Что случилось? Где ты?» — произнес старый аграф. «Все в порядке, папа. К сожалению, корвет погиб». И Вит рассказал о том, что с ним случилось. «Братство, говоришь, давно они нас не беспокоили. Артефакт цел?» — поинтересовался аграф. «Пираты его не нашли. Пришлось вернуться к корвету, заодно и тела экипажа забрал», — ответил Вит. «Твой спаситель знает о нем?» — уточнил аграф. «Нет, да и не нужен он ему. Он не занимался артефактами. Зато теперь, благодаря братству, у него есть очень ценный артефакт появился», — ответил Вит и переслал с нейросети снимки всех артефактов, которые были у Дина. «Ты же понимаешь, что сама коллекция не сильно интересная», — уточнил аграф. «Понимаю, отец. Кулон самое ценное. Выставлять на торги нельзя, император не поймет», — ответил Вит. «Ты прав. В какую сумму ты его оценил?» — спросил аграф. «В 200 карпов, вместе с яйцом», — ответил Вит. «Постарайся выкупить его. Добавь еще 50 карпов. Государь возместит затраты». «Куда вы летите дальше?» — уточнил аграф. «Станция Изар. Будем там через 5 дней», — ответил Вит. «Хорошо. Я пришлю туда корабли, дожидайся там. 3 дня придется подождать», — распорядился аграф. «Хорошо, отец», — ответил Вит и отключил связь. Рейдер «Туман». Пока Вит был занят, я решил проверить состояние своих пациенток. Зайдя в медотсек, я убедился, что с ними все в порядке. Лечение шло по плану, да и внешне уже виделись улучшения. У девушек порозовели щечки, а на одну из них я даже засмотрелся. Ярко-рыжие волосы сильно контрастировали с цветом кожи лица, от этого порозовевшие щеки были особо яркими, да и девушка была красивой, вот вес наберет и еще краше станет. Довольный собой, я отправился в рубку. Вит сообщил, что закончил разговор. «Ден, тебе на почту пришло сообщение от Стонгура», — обрадовала меня Аня. «Хорошо, что в нем?» — уточнил я. «Просит срочно связаться с ним. Сообщение оставлено 11 дней назад», — ответила Анюта. «Все нормально?» — поинтересовался я, зайдя в рубку. «Да все хорошо. Меня устраивает Изар. Отец пришлет туда корабль», — ответил Вит. «Ну, Изар, так Изар. Только надеюсь, ты заберешь с собой соотечественницу», — уточнил я. «Какую?» — удивился Вит. «Мне вместе с кораблем достались 4 девушки-рабыни, одна из них агровка. Они сейчас в медкапсулах, досталось им сильно», — вздохнул я. «Конечно, заберу. А как зовут ее?» — спросил Вит. «А вот поговорить с ними мне не удалось. Домой прилетишь, там и познакомишься», — улыбнулся я. «И то верно», — улыбнулся Вит. «Вит, извини, теперь мне нужно воспользоваться гиперсвязью», — сказал я. «Да, конечно. Еще раз спасибо», — ответил Вит и покинул рубку. Гур ответил практически сразу, словно сидел и ждал моего звонка. «Рад видеть тебя, Ден», — произнес он, как только связь установилась. Судя по серому фону за его спиной, он включил глушилку. «И я рад тебя видеть. Решил снова озадачить?» — улыбнулся я. «Верно. Только для этого нужно встретиться. Ты сейчас где?» — поинтересовался Гур. «Через 5 дней буду на станции Изар», — ответил я. «Отлично. Дождись меня там. Буду через 10 дней. После небольшой паузы ответил Гур. Видать, смотрел карту. «Тогда до встречи», — произнес я и прервал связь. Изар встретил нас уже знакомым мне видом. После традиционного общения с диспетчером, Туман занял выделенное место на орбите. Все было спокойно, но через полчаса поступил доклад от Жоры. «Капитан, 4 средних крейсера взяли нас в коробочку, блокируя движение корабля. Связь с диспетчером», — скомандовал я. «Диспетчер станции Изар, что вы хотели?» — ответил диспетчер. «Соедини меня с Санмором», — потребовал я. «Не уверен, что он ответит», — ответил диспетчер. «А если я сейчас открою огонь по станции?» — улыбнулся я. «Соединяю», — нехотя отозвался диспетчер. На экране появилось немного заспанное лицо Санмора, и не мудрено, сейчас на станции было раннее утро. «Какого хорша?» — произнес Мор. «Я тоже рад тебя видеть», — произнес я. «Ты?» — удивился Мор. «Ну да, собственной персоной. Повоюем?» — усмехнулся я. «Не понял, что случилось?» — поинтересовался Мор. «Твои корабли взяли меня в коробочку, только не говори, что ты не в курсе», — произнес я. «Мне сказали, что прибыл аграфский рейдер», — удивился Мор. «На каком хочу, на таком корабле и летаю», — ответил я. «Все, понял, извини, ошибочка вышла», — сообразил Мор. «Я так и понял», — улыбнулся я и прервал связь. «Блокада снята», — через 5 минут доложил Жора. «Не объяснишь?» — поинтересовался Вит, который был со мной в рубке. «Это старый знакомый, местный начальник СБ, должок за ним», — пояснил я. «Это же пиратская станция», — удивленно произнес Вит. «Ну извини, так получилось, теперь он мой должник», — ответил я, и я не врал. Мор обещал мне и моим людям безопасность на станции, да и врать было бесполезно, эмпат ведь, одно слово, землянин. «Даже не спрашиваю, как ты его загнал в долги», — рассмеялся Вит. «Не желаешь посетить станцию?» — улыбнулся я. «Эту точно нет, боюсь доставить тебе неприятности. Сам же знаешь, не любит здесь аграфов», — ответил Вит. «Ну как скажешь, а то пойдем, думаю, проблем не будет. В ресторане посидим», — предложил я. «Нет, но за предложение, спасибо», — улыбнулся Вит. «Ну, а прогуляюсь», — улыбнулся я в ответ. Станция встретила меня знакомой уже обстановкой. Недолго думая, я отправился в знакомый уже мне бар. Хотелось просто посидеть среди людей. На этот раз бар встретил меня тишиной и спокойствием. Оно и понятно. На станции день только начинался. Я занял столик и сделал заказ. «Я не помешаю», — к столику подошел Мор. «Присаживайся. Завтракать будешь?» — ответил я. «Спасибо, я уже поел. Надеюсь, ты не в обиде за утреннее недоразумение?» — спросил Мор. «Не беспокойся, все в порядке», — ответил я. «Хороший у тебя корабль. Инженерный крейсер стал маловат?» — улыбнулся Мор. «Да нет, меня устраивал. Бывший хозяин этого рейдера его уничтожил. Теперь рейдер мой. Сразу хочу предупредить, через несколько дней сюда прибудут аграфы. Так вот, скажи своим, чтобы не дергались. Мы уладим кое-какие вопросы, и они уйдут», — ответил я, отправляя очередной кусок харшатины в рот. «Будь спокоен, все будет в порядке. Но если что, то можешь на нас рассчитывать», — произнес Мор. «Буду иметь в виду, но думаю, это лишнее», — ответил я. «Как скажешь, моя помощь еще в чем-то нужна?» — уточнил Мор. «Нет, спасибо. Прогуляюсь по станции, потом на корабль», — ответил я. «За тобой присмотрит. Так на всякий случай. Таких как Мэнг здесь много, и не все они местные», — предупредил Мор. «Договорились», — ответил я, и, допив сок, покинул бар. «Я на самом деле хотел просто прогуляться по станции. Хотелось потолкаться среди людей, посетить магазины и рынок. Покупать я ничего не планировал. Прогулка заняла у меня почти 3 часа. Магазины и рынок, как я и предполагал, ничем особенным меня не порадовали. Удивляли только цены. Откровенное старье продавалось по цене, чуть ли не последних поколений. Ассортимент, как и везде, был достаточно разнообразный, но я так и не выбрал для себя ничего. Нагулявшись, я собрался возвращаться на корабль, когда увидел рекламный щит о продаже рабов. Я, как нормальный человек, негативно отношусь к рабству. Но мне стало интересно, я никогда не видел, как торгуют людьми, и я решил посетить это место, для чего вызвал гравиплатформу, так как рынок был далековато от цивилизованного уровня станции. Двое крепких парней, в средних скафандрах и с оружием, сели на платформу вместе со мной. Я был не против, так спокойнее и для меня, и для Мора. Сам рынок располагался в огромном ангаре. На входе стояла охрана, которая, увидев моих сопровождающих, беспрекословно пропустила нас внутрь. Ангар был ярко освещен, вдоль его стен располагались площадки с ограждением из силового поля, внутри которого находились рабы. Покупателей было совсем немного, по сравнению с рынком на административном уровне. чего нельзя сказать о товаре. Рабов было не меньше 200 человек. Я молча пошел вдоль торговых рядов. Торговали людьми, как и ожидалось, аварцы, которые активно предлагали посмотреть именно их товар. Я разглядывал тех несчастных, которым очень крупно в жизни не повезло. Обычные, на вид, люди, такие же, как и все, только в ошейниках, как какой-то скот. Мое внимание привлекла девушка, на коленях которой покоилась голова молодого парня, судя по всему, ему крепко досталось. Вместо лица сплошной синяк, руки распухли, комбинезон порван. «Уважаемый, вас заинтересовала эта пара?» Подскочил ко мне торговец, увидев, что я рассматриваю эту пару. «Сколько ты за них хочешь?» – спросил я. «О, это дорогой товар. У обоих интеллект выше 150, они молоды и долго прослужат». Начал расхваливать свой товар аварец. «Сколько?» – жестко спросил я. «250 китов за обоих», – ответил торговец. «Ты серьезно? Парень скоро сдохнет», – ответил я. «Не беспокойся, уважаемый. Придешь завтра, и он будет как новый», – оскалился своей шутке аварец. «За что вы его так?» – уточнил я. Пытался напасть на покупателя, когда тот стал осматривать эту девушку. Ошейник не сработал, вот ребята и перестарались, улыбнулся аварец. «И ты хочешь 250 китов за проблемного раба, которого могу случайно убить на второй день после покупки?» Удивился я. «Это хорошая цена, уважаемый», подтвердил аварец. «Нейросети установлены, профессия у них есть?» спросил я. «Нет, уважаемый, это совсем свежий товар», ответил аварец. 100 китов, и ни кредита больше», назвал я свою цену. «Меньше чем за 150, я не могу, иначе сам на их месте окажусь», попытался давить на жалость аварец. «Хорошо, только аптечку к парню приложите, а то помрет», согласился я, не в силах смотреть на страдания несчастных. «Договорились. Куда прикажете доставить товар?» – уточнил торговец. Я назвал ему парковочную орбиту и рассчитался обезличенной картой. Мою покупку договорились доставить через час. После этого я отправился на корабль. Зачем я купил рабов? Просто захотелось помочь молодой паре. Вернулся на корабль в мрачном настроении от увиденного. Увидев меня, вид поинтересовался причиной такого настроения. Я не стал ничего скрывать и рассказал о посещении рынка рабов. «Так ты их купил?» – удивился вид. «Да, должны через полчаса привезти», – ответил я. «Зачем?» – удивился аграф. «Освобожу, доставлю в цивилизованный мир. Должен же кто-то помочь им». «Почему не я?» – ответил я. «Всех рабов не выкупить. Это не решение вопроса», – произнес вид. «Для этой пары – решение», – возразил я. «Для них – да. А остальные? Как с ними быть?» – спросил вид. «Честно сказать, не знаю. Я понимаю, что искоренить рабство не в моих силах, и от этого и настроение такое», — ответил я. «Ребят привезли, как и договаривались. Разговаривать с ними я не стал, а сразу же отправил в медкапсулы. Вот вылечу, тогда и поговорим». Время в ожидании аграфских кораблей прошло в повседневной рутине. Больше на станцию я не летал. Сегодня аграфы должны прибыть к станции. «Ну, что, готов покинуть заточение?» — улыбнулся я, обращаясь к Виту. «Всем бы такое заточение, но, признаюсь, хочется домой», — улыбнулся в ответ Вит. «Ну, осталось совсем немного подождать. Надо твою соотечественницу будить. Лечение дома закончите», — напомнил я. «Да, я сам разбужу. И еще, я хотел тебя спросить, что ты собираешься делать с артефактами?» — поинтересовался Вит. «Тебя ведь только кулон и яйцо интересуют», — уточнил я. «Да, остальное мне не интересно», — подтвердил вид. «Я за то, чтобы их продать, только пока не знаю как», — ответил я. «В смысле как? Выставляешь на аукцион и торгуешь?» — не понял меня вид. «Думаю, здесь такой фокус не пройдет. Кулон слишком ценен. Ты сам сказал, что таких размеров кристалл не встречался ни разу. Значит, будет ажиотаж, причем нехороший. Меня либо убьют, либо я пропаду без вести, что одно и то же», — пояснил я. «Ты прав. Поэтому я предлагаю продать его мне. Мы с отцом сможем найти ему достойного хозяина», — предложил вид. «За 200 карпов», — улыбнулся я. «За 250 карпов, так сказал мой отец», — улыбнулся вид. «Ну, папу нужно слушать», — рассмеялся я. «Мы оформили сделку, и на мой счет поступило 250 карпов. Я же просто передал артефакты Виту. У меня даже как-то на душе легче стало, а то все не мог решиться и предложить Виту выкупить их у меня. В систему вошли 4 тяжелых крейсера «Галанти». Поступил запрос на принятие бота», — доложил Жора. «Прием бота разрешаю», — ответил я. Я пошел обрадовать Вита. Нашел его в кают-компании, где он, вместе с девушкой, пил кофе. Агравка выглядела намного лучше, но худоба еще присутствовала. Знакомьтесь, это Рилана, а это наш спаситель Деныв. Представил нас друг другу Вит. Очень приятно, сударыня. Улыбнулся я. Агравка поставила чашку на столик, и, выйдя из-за стола, подошла ко мне. Спасибо. Прошептала она и, обняв, поцеловала меня в щеку. От неожиданности, я потерял дар речи. Вит, увидев это, пришел мне на выручку. Ты хотел что-то сказать? Улыбался Вит, видя мою растерянность. Да, бот будет через 15 минут. Предлагаю перебраться на летную палубу. Ответил я, придя в себя. Продавив пелену защитного поля, на летную палубу влетел бот. И как в прошлый раз, из него выскочило с десяток бойцов, в тяжелых скафандрах, которых сопровождал офицер. Подойдя к нам, офицер убрал гермошлем и произнес: «Это снова ты?» Передо мной стоял Кларусель Саура, брат Али. «И я рад тебя видеть, Кларус!» Улыбнулся я. «Ничего не понимаю. Вы знакомы?» Удивился Вит. «Да, милорд. Деныв спас леди Ламелию и мою сестру Алию», ответил Кларус. «Кларус, тут все свои, можно без официоза», улыбнулся Вит. «Рад, что ты живой, Вит», улыбнулся Кларус и обнял друга. «Раз так сложилось, что мы уже все знакомы, предлагаю отправить Рилану к медикам. А пока бот летает, отметить это событие. Ден, ты угостишь нас коньяком, как говорил Ник, на пасашок», предложил Вит. «С удовольствием, Вит», ответил я, и мы отправились в кают-компанию. Расположившись в креслах, с чашками коньяка, Вит начал рассказ о наших приключениях. Рассказчиком он был хорошим, а главное, он преподнес все с юмором. После его рассказа, мы выпили, и я налил еще. «Да, Кларус, ты не ослышался. Он в одиночку взял тяжелый крейсер на абордаж, когда тот находился в Гипере», отвечал на вопрос друга Вит. «Знаешь, Вит, после того, как я увидел запись его дуэли с бойцами боевой звезды, я ничему не удивляюсь», улыбнулся Кларус. «Да я не специально, ну так получилось», смущаясь, проговорил я, и аграфы заржали. «Да, Ден, весело с тобой. Ох, не зря Алия смущается, услышав твое имя», продолжал смеяться Кларус. «Как она? Надеюсь, все хорошо?» спросил я. «Ну почти. Папа запретил ей летать в космос, а так все хорошо», улыбнулся Кларус. «При встрече, как говорят у меня на родине, кланяйся», улыбнулся я. Кларус с Витом переглянулись и снова заржали, а я, не понимая, сидел и улыбался. «Не обижайся, Ден, прими мой совет, посети корпорацию нейросеть, купи безранговую базу традиций и обычаи народов Содружества. Не ты первым попадаешь в просак. У нас, когда парню нравится девушка и он хочет на ней жениться, он подходит к ней и делает глубокий поклон. Тем самым он выражает свои намерения. А сейчас ты через родного брата Али передаешь поклон. Поэтому и смеемся», пояснил Вит. «Да уж, как у нас говорят, век живи, век учись», пробормотал я. «Не переживай, Ден, я тебя понял и передам сестре привет от тебя, но могу и поклон», рассмеялся Кларус. «Посидели мы недолго. Прилетел бот, и мы отправились на летную палубу. Ден, спасибо тебе за все. Будет возможность, прилетай ко мне в гости. Я буду очень рад», произнес на прощание Вит и протянул руку. «Я рад нашему знакомству, Вит, Кларус. И если у меня когда-нибудь будет такая возможность, я обязательно побываю у вас в гостях», ответил я и пожал протянутую руку. «Приезжай, я тоже буду рад, а сестра еще больше», улыбнулся и подмигнул Кларус и, по примеру Вита, протянул руку, которую я пожал. «Да, чуть не забыл. Под протокол, я Витория Эльсау, подтверждаю законность владения средним рейдером дальней разведки 8-го поколения, производства Империи Галанти, разумным Деннивом, гражданином Империи Аратон. Готов подтвердить свои слова в любой судебной инстанции», произнес Вит. «Так у тебя будет меньше проблем с регистрацией корабля», пояснил Кларус, видя мой вопросительный взгляд. «А графы улетели, и я снова остался один, не считая пациентов медсекции. Ден, пора в тренажер», напомнила Анюта. «Согласен, надо только посмотреть, что там с бывшими рабами», ответил я. «С ними все в порядке, ничего серьезного, у парня несколько переломов, и все, через пару дней будет как новый», ответила Анюта. «Уговорила, иду в тренажер», улыбнулся я. «Мои тренировки для меня стали уже привычными, несмотря на возросшую нагрузку. Сегодня у меня прокачка ментального поля, а это значит, что я снова буду учиться медитации. Честно говоря, пока получается не очень. Следующие пару дней не отличались от последних, которые я провел с Витом. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Изученные базы знаний требовали отработки навыков. Получить сертификат специалиста не говорит о том, что потом только работай и отдыхай. Нужно повышать свой профессиональный уровень. Вот я и повышал. Я ремонтировал корабли, бытовую технику, инженерные системы зданий. Я летал на малых и больших кораблях, воевал, врезался в планеты и астероиды. Но главное, я приобретал опыт. И думаю, что это правильно. Нужно держать себя в тонусе. Капитан, по докладу из киномедсекции, пациенты со станции готовы к пробуждению, доложил Жора. Хорошо, пусть будет. Одеть, обуть и проводить в кают-компанию, распорядился я. Расположившись в кресле, я налил себе кофе. Бывших рабов привели два дроида-абордажника. Молодые люди, прижавшись друг к другу, молча смотрели на меня. «Дима, это тот человек, который нас купил. Я его видела, когда ты без сознания лежал», — прошептала девушка парню на русском языке. «Однако поворот. Я Денив, хозяин и капитан корабля, на котором вы находитесь. Кто вы? Как вас звать?» — спросил я на общегалактическом. «Пока выдавать себя я не стал. Меня зовут Дмитрий, или Дим, по-вашему, а это моя жена Юля. Мы с планеты Земля», — ответил парень. «Как вы сюда попали?» — спросил я. «Мы отдыхали на курорте, в Турции, это страна такая, у нас на планете. Мы поплыли в море на дайвинг, а дальше ничего не помним», — ответил Дима. «Ты отвечаешь один. Твоя жена не знает языка?» — уточнил я. «Нет, я знаю, но Дима мой муж, поэтому и отвечает за двоих», — всполошилась Юля. «Я вижу, что вы хотите о чем-то спросить. Спрашивайте», — предложил я. «Где мы и что с нами будет?» — спросил Дима. «Вы находитесь на космическом корабле. Я купил вас у рабовладельцев. По законам нашей империи рабство запрещено и преследуется законом. Но мы находимся сейчас не на территории нашей империи. Как вы уже видели, я снял с вас ошейники. Скорее всего, вас ждет миграционный центр. Там вам окажут необходимую помощь и помогут устроиться в этом мире. Сразу скажу, домой вы не вернетесь», — ответил я. «Дима, а как же мама? Она же с ума сойдет», — обратилась к мужу Юля на русском языке и заплакала. «Слезами горю не поможешь», — произнес я на русском. Супруги слегка вздрогнули и, не веря в услышанное, уставились на меня. «Вы не ослышались. Мое полное имя Денис, я из Красноярска, и все, что я вам сейчас сказал, абсолютная правда», — произнес я. «Но как же так?» — произнесла Юля. «Значит так, в ногах правды нет. Присаживайтесь, я закажу вам что-нибудь поесть. Кофе пьете?» — уточнил я. «Да, а капучино можно?» — спросила Юля. «Да, конечно», — ответил я и сделал заказ. Ребята ели с большим аппетитом. Видно, нормальной еды давно не видели. Я не мешал. «Пусть поедят». Заказ пришлось повторить. «Фу, спасибо, очень вкусно», — улыбнулась Юля. «Я рад, что вам понравилось. Хотя это просто дежурное блюдо. Оно не очень вкусное», — улыбнулся я. «Из чего приготовлено было блюдо, я промолчал. Из какого города вы?» — уточнил я. «Из Челябинска», — ответила Юля, отхлебывая капучино. «А в Турции когда были?» — спросил я. «В августе. Очень жарко было. Мы в Кемере отдыхали», — ответила Юля. «А год какой был?» — уточнил я. «В смысле какой? 2017, удивилась Юля. «Что-то не так?» — спросил Дима. «Да, я здесь уже больше 2 лет, почти 3. Землю я покинул в 2019 году, то есть на 2 года позже вас. Скорее всего, ваши родные уже похоронили вас. Вернуться на Землю сложно, она очень далеко, и ее координаты знают только единицы, и это в основном пираты. Поэтому найти Землю и вернуться будет очень тяжело, а самое главное — дорого. Уйдут годы, прежде вы сможете попасть домой. Поэтому советую осваиваться здесь, в этом мире», — ответил я. «То есть мы уже 5 лет здесь?» — ужаснулась Юля. «Спокойно, дорогая», — обнял жену Дима. «Да, Юля, это звучит неправдоподобно, но вы пробыли в заморозке больше 4 лет. Сейчас дроиды проводят вас в каюту. Располагайтесь и отдыхайте. А для того, чтобы вы ориентировались в действительности, я включу вам информационный ролик. Там очень доходчиво рассказывают о том, куда вы попали. Из каюты пока не выходите, а то заблудитесь, а система безопасности может принять вас за нарушителей, будет больно и неприятно», — предложил я, мы не против. Думаю, нам сейчас действительно нужно больше информации, ответил Дима. Вот и хорошо, если что-то будет нужно, обращайтесь к эскину корабля, его зовут Жора. Просто голосом позовите, и он вам поможет, улыбнулся я. Ребята ушли в сопровождении дроидов. Поселил я их в одной из офицерских кают. Она была достаточно просторна, а главное, там кровать большая. Ну и что будем с ними делать? Спросил я Аню. А зачем ты их выкупал? Съехидничала подруга. Ну я же не думал, что они окажутся землянами, ответил я. Ты тогда вообще не думал, просто повелся на жалости и сострадании. Вот теперь и думай. Хотя ты сам им все сказал, передашь в миграционный центр, пусть осваиваются в новом мире, высказалась Анюта. Я бы предложил их оставить на корабле, вступил в разговор Юра. Обоснуй, попросил я. Летать одному не лучший вариант для психики. Нужен экипаж, пусть небольшой, но экипаж, ответил Юра. А Юра прав, стоит подумать на эту тему. Уровень интеллекта у них очень хороший. У Димы 168 единиц, а у Юли 152. Из них могли бы получиться хорошие специалисты, произнесла Аня. Хорошо, я подумаю, согласился я. Капитан, вас вызывает на связь Стонгур, вмешался в наш диспут Жора. Хорошо, иду, ответил я и направился в рубку. С экрана визора на меня смотрел Гур. Я подлетаю к станции, скинь координаты парковки и готовься принять бот, обрадовал меня Гур. И я рад тебя видеть, Стон, улыбнулся я и скинул ему координаты. Принял, буду через полчаса, ответил Гур и отключил связь. Я снова перешел в кают-компанию, встречать Гура на летной палубе я не буду. Дроиды встретят и проводят. Все-таки это я ему нужен, а не он мне. Как и обещал, Гур прибыл через полчаса. Проходи, присаживайся. Кофе, коньяк, встретил я его. Кофе, если можно капучино, улыбнулся Гур. Что случилось? Что за спешка? Ты же говорил, что связь держать через дядю Мишу, поинтересовался я. Дело срочное и деликатное, поэтому запросил встречу. А у тебя, я смотрю, новый корабль. А что с Наутилусом? Поинтересовался Гур. Нет больше Наутилуса, ответил я и кратко рассказал о произошедшем. Если бы мы сейчас не были на этом корабле, я бы подумал, что ты насмотрелся сериалов про супергероев. Похоже, я ошибся, тебя нужно было к нам в СБ брать, произнес Гур. Ну как получилось, так получилось. Может, теперь о деле? Предложил я. Да, скажу сразу, дело конфиденциальное и очень щепетильное. В столице империи ЧП у одного очень высокопоставленного аристократа пропала дочь. Полетела с подружками в круиз. На лайнер напали пираты, в результате чего она исчезла. Произошло это 11 месяцев назад. Поиски к успеху не привели. Все, что удалось узнать, это то, что она попала в рабство. Ее следы теряются в этом районе космоса, а точнее на станции МОН. Почти за всех пропавших туристов с лайнера запросили выкуп, но не за нее. Родители сходят с ума, а главное, это все сказывается на сотрудниках СБ. Поэтому моя просьба будет в следующем. Ее нужно найти, закончил Гур. Ох, ничего себе, ты же понимаешь, что это нереально. Как я ее найду? Удивился я. Я все понимаю, ее ищут. Агентов работает достаточно, но все безрезультатно. Вот я и подумал, что твоя помощь будет не лишней, ответил Гур. Если не секрет, каков твой интерес? Поинтересовался я. Для меня это шанс подняться по служебной лестнице, честно ответил Гур. Ты представляешь, в какие суммы может вылиться этот поиск? Компенсация будет, уточнил я. Нет, все ресурсы твои, но с этим заданием мы закроем нашу с тобой договоренность, ответил Гур. Значит, я должен найти девушку или подтверждение ее гибели? Я правильно понял? Уточнил я. Правильно, но второе нежелательно, подтвердил Гур. Это понятно. Ты бы хоть показал, как она выглядит, а то, кого искать то, попросил я. Лови файл, там фото и видео, произнес Гур. Анюта поймала файл и показала изображение девушки. На меня, улыбаясь и мило щуря глазки, смотрела девушка с ярко-рыжими волосами. И я ее уже где-то видел. Меня аж пот прошиб. Предлагаю зафиксировать договоренность под протокол, произнес я. Согласен. Под протокол. Я, Стен Гур, поручаю Деневу найти Метуслау. В случае успешного выполнения этого задания, все обязательства Деневы передо мной будут считаться выполненными, произнес Гур. Под протокол. Я, Денев, принимаю к исполнению поручения Стен Гура в счет всех обязательств перед ним, подтвердил я. когда вылетаешь, а главное куда, поинтересовался Гур. Думаю, торопиться не стоит. Сначала на Корду. Отдохну хорошенько, ну, а там уж и подумаю, в какую сторону лететь. Улыбаясь, ответил я. Не понял. Ведь так шансы найти ее живой уменьшаются. Надо вылетать немедленно. И предлагаю начать со станции Мон. Забеспокоился Гур, не понимая, в чем подвох. Так, пойдем прогуляемся со мной, и ты все поймешь, предложил я, и мы направились в медсекцию, благо она была недалеко. Зайдя в медсекцию, я подошел к одной из медкапсул и активировал режим визуального осмотра пациента, после чего подозвал Гура и предложил ему взглянуть. Не может быть, но как, давно она у тебя, не веря своим глазам, произнес Гур. Так получилось, Гур. Она была пленницей пиратов, членов братства Черного Черепа. Они купили ее на станции Мон для своих забав. Девушке сильно досталось. Сейчас она поправляется. Я рекомендовал бы вам затереть ей память. Думаю, воспоминания будут для нее кошмаром всей ее жизни, ответил я. Ты можешь скинуть мне запись ее освобождения? Попросил Гур. Без проблем. И Аня перекинула ему нужную информацию. Да уж, только и смог проговорить Гур, посмотрев запись. Вот поэтому и предлагаю подтереть память, пояснил я. Я тебя понял. Что с пиратами? Уточнил Гур. Гуляют в вакууме, ответил я. Нужно было их доставить к нам, произнес Гур. Они вне закона. Я в своем праве, ответил я. Есть подтверждение их причастности к братству, уточнил Гур. Лови запись. Я знал, что это понадобится, поэтому вместе с Анютой подготовили такую запись. Этого достаточно. К тебе претензий не будет. Но капитана и офицеров нужно было бы к нам. Нам очень нужна любая информация о братстве, ответил Гур, посмотрев еще одну запись. В следующий раз буду иметь в виду, улыбнулся я, и мы вернулись в кают-компанию, где я налил нам коньяку. Как назвал корабль? Расслабившись, поинтересовался Гур. Туман, ответил я. Хороший корабль, но могут быть проблемы с регистрацией, а графы могут предъявить претензии, пояснил Гур. Думаю, все будет в порядке. Кстати, а ты не можешь помочь с регистрацией, так сказать, в удаленном режиме, поинтересовался я. Могу, но какой будет мой интерес, улыбнулся Гур. Я могу заплатить, предложил я. Меня не интересуют кредиты, ответил Гур. А что тебя интересует? Спросил я, догадываясь, к чему клонит Гур. Ты наверняка уже догадался, улыбнулся Гур. Работа на СБ, произнес я. Я не настаиваю на службе в СБ. Предлагаю стать внештатным сотрудником, пояснил Гур. Я предлагаю альтернативу, улыбнулся я. Интересно, какую? Поинтересовался Гур. Я не люблю быть кому-то чем-то обязанным. Предпочитаю просто нормальные человеческие отношения, поэтому предлагаю просто быть друзьями. А друзья, как известно, всегда помогают друг другу, ответил я. Хорошо сказал, а главное, на все ответил. О дружбе, конечно, рано говорить, но вот о нормальных партнерских отношениях, пожалуй, можно, согласился Гур. У меня нет возражений, улыбнулся я. Ну тогда у меня к тебе как к партнеру несколько вопросов, улыбнулся Гур. Я весь внимание, улыбнулся я в ответ. Что из артефактов ты добыл у братства? Хитро посмотрел на меня Гур. Сам посмотришь, они у меня в каюте, ответил я. Тогда вопрос второй. Почему ты уверен, что с аграфами не будет проблем при регистрации корабля? Знал Гур, о чем спрашивать. У меня есть свидетельские показания, ответил я. И я переслал запись протокола с заявлением Вита. Ну тут и сказать нечего. Весомый аргумент. Слова сына главы комитета министров империи Галанти. Стопроцентный аргумент. Считай, что корабль уже зарегистрирован. И сразу вопрос. Ты как с ним познакомился? Спросил Гур. Он оказался товарищем по несчастью, так сказать. И я еще раз рассказал свою историю, только более подробно. У меня в голове не укладывается, как все это может случиться с простым разумным. В один раз корабль потерял, тут же взял на абордаж другой корабль, спас высокопоставленного аграфа, и тут же спасает дочь высокопоставленного лица Ротана. Если бы я не знал, кто ты, то обязательно подумал бы, что ты хорошо подготовленный агент разведки, пробормотал Гур. А я решил, что про леди Ламилу и про приключения на станции Изар лучше вообще молчать. На все воля создателя, философски ответил я. Так, планы меняются, сделав глоток коньяка, произнес Гур. В смысле? Не понял я. Сейчас пойдем в рубку, будем успокаивать папу девушки, произнес Гур. А я то зачем? Доложишь, что проведенные тобой мероприятия принесли результат. Думаю, это нормальный ход, удивился я. Я так и хотел сделать. Но твое знакомство с Виторией Мельсоу меняет расклад. Я очень хотел бы, чтобы ты подружился с ним, произнес Гур. Гур, я не агент СБ. Я не собираюсь шпионить против своих друзей, возмутился я. Да я и не предлагаю тебе этим заниматься. Просто такие знакомства надо поддерживать. В жизни всякое бывает, а помощь от таких лиц бывает намного дороже любых кредитов, пояснил Гур. Гур, я предупреждаю, если я сочту, что какие-либо действия или информация будут неуместны, я откажусь от них, предупредил я. Безусловно, ты сам будешь все решать, подтвердил Гур. Хорошо, пойдем в рубку, предложил я. Подожди, что тебе говорит имя девушки? Я имею в виду Митуславу, спросил Гур. Ничего не говорит. Честно ответил я, ты совсем не интересуешься политической жизнью империи, а зря, нужно быть подкованным, а то встретишь самого императора, и не узнав его, наговоришь чего лишнего. Так вот, Митуславу младшая дочь, младшего сына императора, то есть она младшая внучка императора, всего у императора 9 внучек и 14 внуков. Отец Милы, принц Артслау, возглавляет в СБ империи управление разведки. «Вот с ним мы и будем говорить», — разъяснил мне Гур. «А тебе не влетит за нарушение субординации?» — удивился я. «А вот это будет зависеть от нас обоих. Я буду докладывать. Ты слушай и постарайся мне подыграть», — удивил меня еще больше Гур. Мы отправились в рубку, где заняли ложементы пилотов. Гур назвал адрес для связи и стали ждать. «Кто вы?» — на нас смотрел мужчина лет 50, с суровыми чертами лица. В его стального цвета глазах читалась усталость и обреченность. «Ваше высочество, я полковник Стенгур, 4-е управление СБ, а это мой друг Деныв. Он инженер и торговец. Он совсем недавно в Содружестве, но проявил себя настоящим гражданином империи Аратон. В одном из полетов по фронтиру он попал в засаду пиратов. У него был инженерный крейсер 4-го поколения, и шансов в противостоянии с пиратами практически не было», — лепил Горбатова Гур. «Стоп, полковник, господин Деныв, расскажите сами», — обратился ко мне принц. «Ваше высочество, Мита жива и находится в медсекции моего корабля. Ее здоровью ничего не угрожает. Нашел я ее у пиратов братства Черного Черепа. Пиратов я казнил. Вот и все, что мы хотели сказать», — медленно проговорил я. «Повтори еще раз», — в глазах принца появились слезы. «Мита жива и скоро будет дома», — произнес я. «Спасибо, господин Деныв. Вы вернули счастье и спокойствие в нашу семью. Учитесь, полковник. Нужно всегда докладывать суть, а не лить воду. Про воду мы поговорим позже. Спасибо, господа, еще раз. Полковник Гур, доставьте мою дочь как можно быстрее. Это моя просьба», — произнес принц. «Вылетаем через полчаса. В столице будем через полтора месяца. С промежуточных остановок буду докладывать лично», — отрапортовал Гур. «Спасибо, жду». Связь прервалась. «Так теперь с тобой. Давай мне данные по кораблю. Будем регистрировать. А ты пока подготовь Миту к переезду. Бот с медиком уже вылетел», — посыпал распоряжениями Гур. «Девушек трое», — напомнил я. «Хорошо. Готовь троих. Заберем всех», — кивнул Гур. Я отправился в медсекцию, где дождался прибывшего медика в сопровождении медицинских дроидов. Вместе мы быстро организовали перенос девушек в эвакуационные капсулы, которые мед-дроиды транспортировали на бот. Весь процесс занял не больше 20 минут. «Пакет с регистрационными данными у Искина корабля. Ты сейчас куда?» «На Корду», — поинтересовался Гур, по пути на летную палубу. «Да, нужно отдохнуть», — подтвердил я. «У меня просьба. Дождись моего возвращения». «Договорились», — улыбнулся Гур. «Обещаю. Но ты ведь хотел еще на артефакты посмотреть», — улыбнулся я в ответ. «Чего на них смотреть? Они твои. Решай вопрос с ними сам. Мих поможет», — ответил Гур и вошел в бот. «Ну вот, очередных гостей проводил. Теперь можно и на Корду лететь. Жора, выводи корабль на вектор разгона. Курс, планета Корду», — скомандовал я. «Выполняю, капитан», — ответил Жора. «Шеф, я не стал тебя отвлекать, но пришло время доложить. На корабле зафиксирована работа дрона-разведчика. Дрон найден. Принадлежит СБ-станции ИЗАР», — обрадовал меня Юра. «Ох, Мор, Мор, значит так, он что-то передавал?» — уточнил я. «Нет, дрон работает на запись», — ответил Юра. «Интересно, что он записал?» — произнес я. «С вероятностью 100% ничего. Он как только пробрался на корабль, так сразу был обнаружен. Мы с Жорой установили рядом с ним глушилку, так, что в его памяти ничего о нас нет», — доложил Юра. «Хорошо, передадим любознательным привет», — улыбнулся я. «В течение 10 минут, с помощью моего маленького хакера, я составил послание и записал его в память. Потом подумал и внес кое-что в его программу. Станция Изар, кабинет главы клана «Синяя слизь». Рассказывай, Сан», — предложил Шон Кон. Аратанец только что улетел, на станции больше не появлялся. Активности, со стороны его рейдера, не обнаружено. «Все тихо», — доложил Мор. «Как думаешь, почему он прилетел к нам? Ведь он мог организовать встречу с аграфами в любом другом месте», — поинтересовался Шон Кон. «Я думаю, он понимает, что мы задумаемся об этом. Поэтому можно предположить, что он таким образом дал нам сигнал, что наша лояльность учтена», — поделился мыслями Мор. «Цель визита аграфов установить удалось», — уточнил Шон Кон. «Пока информации нет. Дроид-разведчик пока не проверяли», — ответил Мор. «Давай сюда дроида. Здесь сразу проверим», — распорядился Шон Кон. «Уже распорядился. Несут», — ответил Мор. «Дроида принесли через 5 минут. Оператор дрона включил его на воспроизведение. На экране визора появилась надпись: «На первый раз, штраф 1 корп» и был указан номер счета». Шон Кон удивленно посмотрел на Мора, и в этот момент дроид-разведчик сгорел, заполнив комнату едким дымом. «И какие будут мысли?» — прокашлившись, спросил Шон Кон. «А у нас есть варианты», — вздохнув, произнес Мор. «Вот ты и заплатишь», — прошипел Шон Кон. «Рейдер Туман, в прыжок ушли штатно. По расчетам Жоры, лететь нам всего 7 дней. Скорость корабля была значительно выше, чем у Наутилуса, как и дальность прыжка. Я собрался немного отдохнуть и решил поплавать в озере, и тут я вспомнил про своих гостей. Я настолько уже привык летать один, что забываю о присутствии на борту корабля кого-то еще. Это не очень хорошо. Конечно, мои помощники мне всегда напомнят, но я, похоже, начинаю дичать. Юра с Аней правы, мне нужен экипаж». Осмыслив все это, я зашел в гости к ребятам. Дима и Юля сидели на кровати и о чем-то спорили, не заметив мое присутствие. «Что за шум? А драки нет?» — улыбнулся я. «Да вот пытаемся составить планы на наше будущее», — ответил Дима. «Предлагаю сходить искупаться, а там и поговорим о вашем будущем», — улыбнулся я. «Куда?» — не поняла Юля. «Искупаться, на озеро», — пояснил я. «А здесь и озеро есть?» — уточнил Дима. «Есть, правда небольшое, но поплавать можно», — ответил я. «Ой, а у меня купальника нет», — слегка смутилась Юля. «Здесь, в шкафу, есть нижнее белье, в том числе женское», — улыбнулся я и открыл встроенный шкаф. «Так тут еще и шкаф есть?» — удивилась девушка. «Есть. Я же вам сказал, обращайтесь к эскину корабля, он вам все расскажет и покажет», — напомнил я. «Как-то неудобно его отвлекать по пустякам», — произнес Дима, а я рассмеялся. «Давайте переодевайтесь, я вас за дверью подожду. Если не разберетесь с бельем, зовите Жору», — улыбался я. Ребята справились, и мы направились к озеру. Войдя в зону психологической разгрузки, молодые люди замерли в удивлении. Увиденное, наверное, не укладывалось у них в голове. Их взору предстало настоящее, пусть небольшое, но озеро, с песчаным берегом, с зарослями цветов, с голубым небом и солнцем. «Если не знать, что ты находишься в космическом корабле, эффект присутствия полный. Единственное, что могло смутить, так это необычные растения и цветы». Раздевшись, я с разбега нырнул в теплые и ласковые воды. Вынырнув, я поплыл с одного берега на другой. Переплыв на другой берег, я махнул рукой ребятам. Долго ждать не пришлось. С радостным криком Юля прыгнула в воду первая, а за ней уже последовал Дима. Мы плавали, ныряли, дурачились, в общем, весело проводили время. Накупавшись, мы расположились на берегу, под ласковыми лучами солнца. «Вот теперь можно и поговорить о будущем», — улыбнулся я. «У нас куча вопросов», — откликнулась на предложение Юля. «Да, и первый, про нейросеть. Ее обязательно устанавливать?» — спросил Дима. «Я понимаю ваши опасения, но устанавливать придется, иначе вы будете, как инвалиды. Без нейросети здесь будет сложно прожить. Тут все завязано на нее. Скажу сразу, установка безболезненная и абсолютно безопасная процедура», — ответил я. «Но ведь это не бесплатно», — уточнила Юля. «Государство устанавливает нейросеть бесплатно, но это будет нейросеть первого, в лучшем случае, второго поколения, то есть устаревшая. Все, что более совершенные, стоит денег. Вот за это нужно будет уже платить», — ответил я. «А разница большая между поколениями нейросети», — уточнил Дима. «Очень. Это как сравнить простой сотовый телефон со смартфоном», — ответил я. «Я еще очень долго отвечал на вопросы ребят, оно и понятно, сам таким был. Но думаю, что многое все равно осталось непонятным. Но тут пока сами не попробуют, не поймут. Чем предложишь нам заняться?» — спросил Дима. «У вас новая жизнь и новые возможности. Выбирайте сами. Все зависит от того, что вы хотите получить от жизни», — улыбнулся я. «Я раньше был летчиком гражданской авиации, работал в уральских авиалиниях, а Юля — стоматолог. В Турции у нас был медовый месяц. Мы мечтали, что будем работать и путешествовать по миру, а еще мы любим дайвинг», — произнес Дима. «Делать выбор всегда сложно, но здесь намного проще сменить профессию, были бы только деньги», — ответил я. «А прожить здесь дорого? Ну, я имею в виду, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить достойно», — спросила Юля. «Тут, конечно, все индивидуально, но я попробую рассказать на усредненных показателях. Значит так, средняя зарплата на планете Корду составляет 10 000 кредитов, или, как говорят местные, 10 китов. Аренда жилья, типа такой же каюты, как здесь, будет стоить 5 китов, плюс один кит вы будете отдавать за картриджи к пищевому аппарату, еще один кит за коммунальные услуги. Жилье по такой стоимости будет далеко от центра города, и не в самом спокойном районе. Значит, нужно будет ездить на работу. Выгоднее арендовать глайдер. Самый простенький — это 3 кита в месяц. На одежду и всякие мелочи будет уходить еще минимум 2 кита. Вот и считайте. 12 китов в месяц. Вас двое, значит, ваш доход 20 китов в месяц. Минусуем затраты, остается 8 китов. Отдохнуть, например, на курорте стоит 1 кит в сутки с человека. Ну вот как-то так, ответил я. Но жить в такой комнате — это же неудобно. Да и питаться из автомата тоже не вариант. А не проще самим готовить? — уточнила Юля. Нет, в этом мире натуральная пища очень дорогое удовольствие, — улыбнулся я. Да уж, светлое будущее называется, — вздохнул Дима. Денис, а этот корабль твой? — уточнила Юля. Мой, — ответил я. А сколько он стоит? — поинтересовалась девушка. 35 карпов или 35 миллионов? — улыбнулся я. И ты всего 2 года здесь? — не веря спросила Юля. Почти 3, поправил я. А как же можно так заработать? — удивилась Юля. Я же говорю, что все индивидуально. У меня дорогой корабль, но я не живу на планете. Корабль — это мой дом. Я по профессии инженер, я летаю между планетами и станциями, заключаю контракты и ремонтирую корабли. Плюс я еще торгую. Правда, я летаю в очень неспокойных районах космоса, поэтому приходится еще и сражаться, — пояснил я. Да, Дима, нам нужно очень хорошо подумать, прежде чем что-то решать, — вздохнула девушка. Денис, а может, ты оставишь нас у себя? Для нас бы это был бы, наверное, самый лучший вариант, — спросил Дима. Я предлагаю вернуться к этому вопросу после получения вами гражданства. Побывайте в миграционном центре, осмотритесь, пообщайтесь с людьми, ну, а там уже видно будет. А нам долго лететь? — уточнила Юля. Нет, всего 7 дней, но время подумать есть, — ответил я. Вот этим мы и займемся, — произнес Дима. Полет прошел без происшествий. Я вошел в привычный режим, к которому меня приучила Анюта. Ребята мучились от раздумий, и их можно понять. На 3-й день полета я решил внести разнообразие в их существование. Я предложил им полетать в тренажере. Сначала в качестве пассажиров, ну, а потом попробовать полетать самим. Включил им обучение и пилотирование в ручном режиме. Учились летать они, как и положено, на простом боте. Их эмоции зашкаливали. Причем до конца нашего полета они пропадали в тренажерах. Правда, значительных успехов не добились. Рейдер «Туман», вас вызывает крейсер пограничной стражи, застопорить ход и приготовиться к досмотру. Привычно встретила нас система Корду. Досмотр прошел штатно. Пограничники поинтересовались моими пассажирами и, получив объяснение, выдали мне предписание доставить ребят в миграционный центр. Пришлось исполнять. Подлетая к планете, на связь вышел диспетчер системы, узнав, кто я, поздравил с приобретением корабля, намекая, что не мешало бы такое дело отметить. Мы обменялись парой шуток, и я попросил вызвать специалистов миграционного центра. Ребята всю дорогу до планеты находились со мной в рубке, им было интересно все, но больше всего их поразил вид планеты, на которую они смотрели, не отрывая взгляда. Прибывшие специалисты миграционной службы забрали ребят. Перед их отлетом мы договорились, что до установки нейросетей они со мной свяжутся с помощью планшета. После их отлета я перегнал туман в свой ангар. Заслушав доклад Лома, удостоверился, что посторонних в ангаре не было. Кроме этого, Лом напомнил, что пришло время оплатить аренду ангара. Пришлось расстаться с 5 китами. Убедившись, что с ангаром все в порядке, я решил слетать на Корду. Лететь решил на шаттле. Связавшись с дядей Мишей, договорился с ним о встрече. «Дениска, рад тебя видеть», — встретил меня дядя Миша у стояночной площадки. «Здравствуйте, дядя Миша, я тоже рад вас видеть», — улыбнулся я. «Я смотрю, твои дела идут в гору». «Аграфский шаттл, дорогая вещица», — улыбнулся старый еврей. «Дела идут, я бы даже сказал, скачут. У меня и корабль аграфский», — сообщил я. «Вот оно как, ну пойдем в дом, там все и расскажешь», — предложил дядя Миша. Мы отправились в дом. Я прихватил с собой кофр, в котором находились артефакты. В доме, как всегда, пахло уютом и пирожками. Отдав дань уважения хозяйке дома, мы уединились с хозяином в его кабинете. Я выложил на столик содержимое кофра. «Эх, молодежь, молодежь, а поговорить?» — улыбнулся дядя Миша. «А вот с этого и начнем наш разговор. Точнее, продолжим прошлый», — улыбнулся я. «Даже так, тогда я весь внимание», — улыбнулся дядя Миша. «Все, что вы мне рассказывали, в прошлый раз, все подтвердилось. Причем неожиданно. Я попал в засаду братства Черного Черепа. Мой корабль погиб», — произнес я. «Неожиданный поворот. Можно поподробней?» — попросил дядя Миша. Я рассказал ему о своих приключениях, упуская некоторые подробности. «Я таки сказал бы, что ты очень везучий человек, а кроме этого, еще и умный. Не думаю, что знаю кого-то, кто мог бы повторить сделанное тобой», — произнес дядя Миша. «Мне бы мое везение, да в мирное русло», — пробормотал я. «Зато ты теперь знаешь, что во фронтире нужно быть готовым ко всему, а ты все один летаешь», — укоризненно покачал головой старый еврей. «Я уже думал об этом, и пока не могу решиться. Ведь если бы я летел с экипажем, ничего бы не изменилось, а вот людей мог бы потерять», — вздохнул я. «Тут ты прав, но тот, кто захочет летать вместе с тобой, должен понимать, чем он рискует», — ответил дядя Миша. «Мне от этого легче не будет. Экипаж я буду подбирать, а то одиночество не самое приятное чувство. Вы знаете, я тут рабов выкупил, так вот они землянами оказались, семейная пара из Челябинска», — произнес я. «Рассказывай», — произнес дядя Миша и налил нам обоим коньяка. «Да тут особо и рассказывать нечего», — произнес я и рассказал о своем знакомстве с Димой и Юлей. «И что ты по ним решил? Возьмешь в экипаж?» — поинтересовался старый еврей. «Сначала хотел, а сейчас не уверен. Они еще не понимают, куда они попали, и соответственно не осознают той опасности, которую несет космос. Было бы лучше дать им возможность сначала обжиться в этом мире. Только я думаю, что потом их желание стать членами моего экипажа пропадет», — улыбнулся я. «Вопрос спорный. Осваиваться в новом мире, не имея ничего, это то еще удовольствие. Поверь мне, я знаю», — возразил дядя Миша. «А я помогу им, в разумных пределах, конечно, но шанс у них будет», — ответил я. «Дядя Миша старый, поэтому может позволить себе повториться. Я рад, Дениска, что не ошибся в тебе. Скажу больше, мы тоже поможем ребятам освоиться здесь», — улыбнулся дядя Миша. «Спасибо, дядя Миша», — улыбнулся я. «Теперь давай о другом. Гур тебя нашел?» — сменил тему разговора дядя Миша. «Да, все в порядке. А главное, я закрыл перед ним свой долг», — улыбнулся я. «Подробностей не будет», — улыбнулся старый еврей. «Если только от самого Гура. Там вопрос не совсем простой», — ответил я. «Я тебя услышал. Теперь посмотрим, что ты тут нам привез», — улыбнулся дядя Миша, подойдя к столику. «Что ценное есть?» — поинтересовался я. «Особо нет. Вот эти цилиндрики я не возьму. От них нет толку. Их попросту не продать. А вот все остальное возьму. Вот только меч Джори я бы рекомендовал тебе оставить у себя. В жизни всякое бывает, может пригодиться», — ответил дядя Миша. «И много я с этого получу», — улыбнулся я. «Два карпа 675 китов, все согласно нашей договоренности», — улыбнулся старый еврей. «Мы просидели допоздна, все рассматривали варианты, как помочь нашим землякам, но все свелось к тому, что нужно сначала встретиться с ними и просто поговорить. Чем я и занялся на следующий день. Ребята вышли на связь ближе к обеду. Я арендовал глайдер и отправился в миграционный центр. «Привет, ребята, как дела?» – поинтересовался я, встретив их у входа. «Все как в тумане. Гражданство приняли еще вчера. Сегодня открылись счета в банке. Получили кучу предложений по трудоустройству. В общем, голова кругом», – весело прощебетала Юля.